В некотором царстве, в некотором государстве, у самого синего моря стояла высокая каменная башня. В этой башне была комната с огромным очагом, где в колбах и тиглях кипели таинственные разноцветные жидкости. Здесь жил знаменитый доктор Личеболь со своим помощником и слугой Пилюлио. Пилюлио, как всегда, хозяйничал у очага. Помешаем, снимем пену, прибавим марганцево-кислого калия и бертолетовой соли. Нет, пока я не добьюсь прозрачности, я не успокоюсь. Кто там? Здесь ли живет знаменитый доктор Личеболь? А кто его хочет видеть? Ее Величество Януария II, вдовствующая королева Фазании и Павлинии, с принцессами дочерьми в сопровождении министра двора барона Флюгельева. Войдите! Дочери мои, подождите здесь! Пилюлио бросает в огонь горсть снадобья, вспыхивает яркое пламя, и появляется Личеболь. Приветствую вас, королева. Здравствуйте, господин Флюгерио. Прошу садиться. Что привело вас ко мне? Доктор, я доверяю вам государственную тайну. У меня две дочери. А разве это государственная тайна? А, нет, тайна не в этом, а в том, что они немного нездоровы. Но одна из них, видите ли, Августа, не совсем добра. А другая, Алели, понимаете ли, не совсем умна. Простите, Алели? Собственно говоря, доктор, настоящее имя принцессы Алели – Апрелия. Но принцесса в детстве не произносила букву «Р» и стала называть себя Алели. Да. Доктор, нет ли у вас какого-нибудь средства от этих недомоганий? Я не скрою, от вас обеих принцесс пора выдавать замуж. Пусть возится с этим несчастным королевством, выходит замуж, а с меня хватит. Но, к сожалению, доктор, пристроить их не так-то просто, но чистое наказание. А теперь, Ваше Величество, покажите мне ваших дочерей. А, да, слушаюсь. Ваше Высочество, принцесса Лели, принцесса Августа, пожалуйста сюда. Что такое? О чем вы плачете, Алели? Августа, в чем дело? Ах, матушка, если бы вы только знали, какую глупость она только что сделала, вы бы тоже не выдержали. Что такое? Она отдала свои туфли какой-то босоногой девчонке и сама осталась босая. Алели, ну разве можно ходить босой? А почему же эта девочка ходит? А? Но ведь она же не принцесса. А откуда вы знаете, матушка? Она ничего не говорила. Ой, боже мой, Алели. Но есть же у вас глаза. Есть. Вот они. А если бы их не было, я ведь бы не видела, что она ходит босая. Ах, мое бедное дитя. Ой, матушка, вы знаете, это очень приятно ходить босиком. Как-то прохладно и ужасно весело. Попробуйте, матушка. Алели! Ваше Величество, мне все ясно. И мне остается сказать вам несколько слов наедине. Принцессы, оставьте нас. Пожалуйте, принцессы, прошу вас. Я должен вас опечалить, королева. О, я так и знал. У меня есть лекарство только для одной из ваших дочерей. А для кого же, доктор? Для Августы или для Алели? Для той, которой оно сможет помочь. Вот в этой шкатулке у меня два кольца. Золотом и алмазами вас не удивишь. Мои кольца оловянные. Оловянные? У них, королева, есть чудесное свойство. Они могут придать человеку то, чего ему не хватает. А? Но ведь это именно то, что нам нужно. Да-да-да. Если бы они могли придать Августе немножечко красоты и доброты, а моей милой Алиле хоть капельку ума. Кстати, доктор, ведь у вас два кольца. А почему бы не дать одно Августе, а другое Алиле? Кольца, которые лежат в этой шкатулочке, обручальные. Вот это. Отдайте одной из ваших дочерей, а это приберегите для человека, который ее по-настоящему полюбит. И я надеюсь, что они принесут обоим счастье. Ах, вот как! Благодарю вас, доктор. Да, но вы задали трудную задачу, как решить, кому отдать кольца, Алиле или Августе. Ой, пожалуй, мои милые Алиле. Ой, нет, нет, Августе. Или все-таки Алиле, а? Предоставьте выбор самим принцессам. Королева, мы сделаем так. Вот у меня есть еще одна шкатулочка. Теперь нам нужно положить сюда самое обыкновенное золотое кольцо. Позвольте одно из ваших. Ах. Благодарю вас. Пилюлю! Пилюлю, пригласите сюда принцесс! Как бы я хотела, чтобы коробочка с волшебным кольцом досталась моей милой Алиле. Или нет, нет, нет, Августе. Или что вы думаете, Флюгерио? Ну, я совершенно согласен с вами, ваше величество. Хорошо бы, если это кольцо досталось принцессе Августе, ой, то есть Алиле. Мои прекрасные гости, вот две коробочки с кольцами. Пусть каждый из вас выберет ту, что ей больше по вкусу. Выбирайте. Я уже выбрала. Ой, Августа, милая, уступи мне на этот раз. Я тебе отдам мое ожерелье, мои серьги, даже моего попугая. Только, пожалуйста, вот оставь мне вот это колечко, а сама возьми другое. Какое это? Вот это. Это? Угу. Оловянное. Ну что же, ну уж ладно, бери его себе, если оно тебе так нравится. А я возьму себе это золотое с короной. Ой, какая ты добрая, Августа. А то у меня золотых много, а это такое гладенькое, такое беленькое. Спасибо тебе. Пойдем в сад. Пойдем. Доктор, ну вот Алиле надела ваше оловянное колечко, но я что-то не вижу, у нее никакой перемены. Не тревожьтесь, королева. Волшебная сила моего подарка скажется только тогда, когда ваша дочь обменяется кольцами с тем, кто ее полюбит. А, понятно. Ваше Величество, поблагодарим почтенного доктора и поспешим во дворец. Время второго завтрака уже подходит. Доктор, я благодарна вам от всего сердца. До свидания. Чугунная дверь открывается от сильного толчка, и в башню стремительно входит человек в черном плаще и челме. Это пират Кахинур. Он кладет к ногам Личиболя большой мешок. Вот золото. Много золота, господин мой. Я переплыл море, чтобы купить у тебя чудесные кольца волшебника Альманзора. А на что они тебе? Султан Синего берега Абдурахман желает подарить их своей любимой дочери Нунуфар ко дню ее свадьбы. Мы искали их по всему свету, пока не узнали из волшебных книг, что они здесь. Золото твое, кольца наши. Я спешу, господин мой, прости. Пират Кахинур. Да? Откуда ты знаешь мое имя, старый человек? Старые люди, они много знают. А ты возвращайся к себе на остров, пират Кахинур, и скажи своему капитану Мухамиелю, что доктор Личиболь не берет золото за оловянные кольца. Золото не берешь? Нет. А что берешь? Алмазы, парчу индийскую, коня арабского. Ну, говори, что тебе нужно. Мне ничего не надо. Добром не продашь, силой возьмем. Разве тебе не говорили, пират Кахинур, что эти кольца нельзя ни купить, ни украсть, ни взять силой? Не говорили, не верим. Ваше дело, а только так оно и есть. А добудешь ты их силой или хитростью, ничего не добудешь, кроме простого олова. Так-то, пират Кахинур. Упрямый колдун, видно, долго жил. Больше жить не хочешь? Доктор Личеболь не колдун, а доктор. А ты ступай себе, откуда пришел. Ничего не дождешься. Дождусь, слуга сатаны. Нельзя мне без колец уходить. Капитан Мухамель шутить не любит. Да нет у нас этих колец. Обманываешь? Правду говорю. Вот раньше тебя были люди, унесли. Кто унес? О, не достанешь. До неба не достану. На земле все достану. А, я видел, кто у вас был. Королева с дочками. Королевский сад. Конечно, он великолепен. Множество цветов, пруды, фонтаны, беседка. На остроконечной крыше беседки кружится золоченый флюгер. В сад входит флюгерио. Итак, есть два принца и две принцессы. Но кого, на ком женить? С одной стороны так, а с другой стороны этак. Нельзя не сознаться, но надо признаться. Как будто ясно, и все же опасно. Вот вопрос. Разумеется, королем и королевой должна стать та пара, которая не будет мне мешать управлять королевством. Королевой будет принцесса Алили. Она для этого достаточно глупа. А вот кто из принцев ей будет подстать? Альдебаран или Балталон? А ну-ка, дружище флюгер, подскажи, кого сделать королем, Альдебарана или Балталона? Появляется принц Балталон. На боку у него огромная шпага. За поясом пистолет, на ногах высоченный ботфорт и со шпорами. Нос перебит, одного уха не хватает. На что это вы смотрите, господин министр? Что это за штука у вас там наверху? Флюгер, ваше высочество, обыкновенный флюгер. Флюгер? А зачем? Он указывает направление ветра, принц. Будто! Дайте-ка его мне. А зачем он вам? Как-то зачем? Узнавать направление ветра? А то иной раз не разберешь, откуда ветер дует. Он, глупее мне не найти. Ах, о, принц, вы получите и этот флюгер, да? И беседку, и дворец, и все королевство в придачу. Так. Для этого вам надо только жениться на одной из наших принцесс первым, раньше принца Альдебарана. Я вижу, вы будете настоящим королем, если не будете медлить. Медлить? Это не в моем характере. Я еще невесты не видал, а уж обручальные кольца у меня в кармане. Обыкновенные обручальные кольца вам не понадобятся. Для обручения наследницы короля февраля августа мы приобрели волшебные кольца Альманзора. Так? Вот одно из них. Ну-ка. Так ведь это олово. Вы так бедны. Мы так богаты. Этим кольцам, принц, нет цены. Если принцесса полюбит вас и наденет вам на палец такое же оловянное колечко, вы получите все. Все, что вам не хватает. Так. Ну, скажем, у вас появится правое ухо. Так. Выпрямится нос. Ой. Появится ресница. Так. Исчезнет несколько лишних бородавок. Да, довольно. Без подробностей. Дай сюда кольцо. Ну, перед обручением, принц. Обручение будет через 5 минут. Только скажи, которой из двух принцесс я должен понравиться? Той, у которой на пальце такое же оловянное кольцо. Так. Принцессе Алели. Алели? Великолепно. Где же она? А вот и другой жених. Принц Альдебаран. Он не молод, очень худ и очень кокетлив. Весь в кружевах, перьях, бантах и пряжках. Дорогой флюгер, Ну, где же, наконец, ваши принцессы? Мне надоело шататься по саду и топтать цветы. В таком случае, принц Альдебаран, почему бы вам не уехать домой? Я бы на вашем месте уехал. Не успокойтесь, принцы. Вот идет ее величество королева с дочерьми. Я очень рада видеть вас, дорогие гости. Надеюсь, вы у нас не будете скучать, принцессы. Чтобы немного развлечь вас, покажут вам могилу моего незабвенного супруга февраля-августа и клетку с его любимыми обезьянами. До свидания! До свидания, ваше величество. Куда же мы пойдем, дорогие гости? Не хотите ли посмотреть наших обезьян? Ой, что ты, они же испугаются. Кто, принцы? Нет, обезьяны, конечно. Молчи, дурак. Ой, ой. Принц Альдебаран, да? Скажите, которая из них Алелия? Я что-то не разберу, та или эта? Ах, вам нужна принцесса Алелия. Да-да. Вот это. Ну, ничего не поделаешь. Ваше высочество, не покажете ли вы мне могилу покойного короля? О, с большим удовольствием, принц. Это любимое место моих прогулок. Идемте. Идемте, ваше высочество. Прекрасная принцесса Алелия, как я рад, что нас оставили одних. Я у ваших ног и прошу вашей руки. Моей руки? А разве у вас своих нет? Вы шутите так жестоко. Скажите мне просто, хотите вы быть королевой? Нет. Не может быть, кто же отказывается от короны? Не будем терять дорогое время, согласитесь же стать королевой и женой Альдебарана. Какого еще барана? Вы разве баран? Альдебаран, принцесса, это очень древнее и громкое имя, Альдебаран. Альдебаран! А вот если я выйду за вас замуж, то как же тогда меня будут называть? Айда барана или айда овца? Какая вы злая, принцесса Алелия. Ой, что вы, что вы? Злая это у нас Август, а я просто дурочка. Ой. Что? Вы, пожалуйста, только никому не рассказывайте, потому что это наша государственная тайна. Ах, вот как. Имею честь кланяться. Черт побери. Как бы мне умному из-за этой дурочки не остаться в дураках. Что? А? Блин! Черт побери! Как вы смели надо мной так подшутить? Принцесса, которую вы назвали Алели, оказалась Августой. Не может быть. Да еще при том такой ведьмой, что чуть глаза мне не выцарапала, когда я ее назвала Алели. Клянусь честью, я этого вам не прощу. Отправлюсь искать принцессу Августу. Прошу прощения. Идите, идите, идите. И вы тоже. Вы же теперь знаете, что Августу зовут Августой? Знаю, но я останусь здесь. Тогда я уйду. А я вас не пущу. Ой. Принцесса Алелия, я вас люблю и не люблю долго разговаривать. Скажите, у вас есть оловянное кольцо? Есть. Будьте добры, покажите мне его. А зачем оно вам? Вот оно. Так, у меня есть точно такое же. И тоже оловянное. И тоже оловянное. Покажите, пожалуйста. Вот. Никакого же оловянного кольца у вас нет. Ну, как только не стыдно говорить неправду. Как нет? Нет. В самом деле нет? Потерял? Потерял. Неужели потерял? Только где же, где? А может быть, вы где-нибудь его в другом месте потеряли? В другом месте? Наверное, на могиле этого короля, как его, января, февраля, августа. Сбегаю, посмотрю. Да-да-да, сбегайте и посмотрите. А я пока пойду домой. Да так спрячусь, что вы будете меня искать, как это ваше кольцо. И все равно не найдете. Из глубины сада выходит садовник Зинзивер. Лицо его похоже на добродушную клоунскую маску, смешную и нелепую. Рыжие волосы торчат, как петушиный гребень. Траву скошу я на лугу, а у фонтана подстригу газон в саду дворцовом. быть должен образцовым. Кусты и деревья быть должны одной и той же вышины и меж собой похожи, как дамы и вельможи. Но на один и тот же лад расти деревья не хотят. Цветы по-своему цветут, кусты по-своему растут. Не так они покорны, как важный штат придворных. Кто это нынче здесь всю траву вытоптал? Лошадей сюда пустили, что ли? И цветы помяты. А это что? Колечко. Право, колечко. Видно, обронил кто. Колечко простое, оловянное. Во дворце таких не носят. Можно его, пожалуй, и себе оставить. На счастье. Зинзивер скрывается в кустах. Выходит Алели. Она горько плачет. Зинзивер бесшумно раздвигает ветки и бросает ей на колени большое румяное яблоко. Спасибо. О чем вы плачете? Кто вас обидел? Все меня обидели. Все смеются, бронят. Что я не скажу, все не так. И что не сделаю, все нехорошо. Неужели я и в самом деле хуже всех? Не хуже, а лучше. В 1000 раз лучше. Кто это сказал? Вы что, птица? Пожалуй, что и так. Меня зовут Зинзивер. А Зинзивер – это такая маленькая птица, знаете? Теперь знаю. А я хочу посмотреть, что за птица Зинзивер. Ой, лучше не надо. Почему? Если вы увидите меня, вы уж больше не захотите со мной разговаривать. Нет, нет, захочу, захочу. Ой, а почему это вы себе лицо шапкой закрыли? Да шапка у меня, пожалуй, получше, чем лицо. А вот я посмотрю. А, ой. Ой, какой вы смешной. Правда, очень смешной. Вы знаете, если бы вы могли себя увидеть, вам бы тоже стало очень смешно. Зачем? Зачем вы заставили меня показаться вам на глаза? Ведь я больше всего на свете боялся, что и вы будете смеяться надо мной, если попадусь вам на глаза. Только не уходите. Разве это я над вами смеюсь? Что вы? Это я просто так смеюсь, потому что мне смотреть на вас очень весело. Не уходите, пожалуйста. Где? Где тут уйти? Ладно, ну смотрите на меня. Ну смотрите и смейтесь. Смейтесь сколько угодно, а я буду смотреть на вас. На ведь я еще никогда в жизни не видел вас так близко. Ой, пожалуйста. Вот издали вы, как звездочка в небе, а вблизи, как солнышко. А кто это научил вас говорить такие удивительные слова? Вы научили. Я? Да. Что вы? Я же говорить как следует не умею. Я же дурочка. Да кто это вам такое сказал? Это все говорят. А вы, наверное, очень умный. Правда? Да что? Вот вы знаете, мне даже кажется, что вы совсем уж не такой некрасивый. Ой, спасибо на добром слове. Нет, правда, правда. Вы даже какой-то красавец. Ой. А как вы попали к нам в сад? Почему я вас раньше никогда не видела? А я здесь у вас с малых лет живу. Ведь я просто-напросто ваш садовник. О, да! Тогда я буду приходить всегда к вам в сад. Только вам, наверное, со мной скучно, потому что я очень глупая. А что вы такое говорите? Ну что вы такое говорите? Мне скучно с вами. Мне скучно? Мне... Нет. Я никогда в жизни не был так счастлив, как сегодня. Счастлив? Да. Какое хорошее слово. Мне тоже кажется, что я немножко счастлива. Только мне домой пора, потому что матушка сердиться будет. А как я вас завтра найду? Я всегда тут в саду. Только людям на глаза не показываюсь. Алели! Ой. Алели, где ты? Ой. Алели! Это Августа. Уходите, уходите скорее. Вы не знаете, какая она у нас злая. Уходите. Вот ты где! Идем скорее домой, скоро праздник начнется. Какой еще праздник? Праздник в честь принцев, наших женихов. Ну идем же, ну идем, уже стемнело, вон луна взошла. Если хочешь, госпожа, я тебе достану луну. Кто это? Не бойтесь, красавица, это я, ваш верный слуга. Я привез вам подарки от султана Синего берега. Только прикажите, и луна будет у ваших ног. О, вот она. Ой. Смотрите, как сияет. Ну и пусть себе сияет. Вот у меня есть колечко оловянное. А смотри, как блестит. У тебя есть оловянное колечко, красавица? Покажи-ка мне, покажи. Подари-ка ты мне его, старику, а я тебе за него что хочешь дам. У меня и звезды алмазные, яснее, чем на небе, роса жемчужная, крупнее, чем на траве. Пойдем на берег, пойдем, совсем недалеко рукой подать. Ой, Алеля, может быть, нам и в самом деле пойти посмотреть? Нет, нет. Алеля, ну я прошу тебя, я умоляю тебя, я очень тебя прошу. Ты хочешь, я перед тобой на коленки встану, вот! Что ты, Август, ты с ума сошла, встань, встань, ну ладно, пойдем. Пойдемте, пойдем, пойдемте, красавица, пойдемте, красавица. Что это? Куда они пошли? Как будто не во дворец. Неужели на берег спускаются? Да, так и есть. Надо бы пойти посмотреть. Ваше Высочество, принцесса Лели, принцесса Августа. Где же они? Дочери мои! Алели! Августа! Ну, нельзя же заставлять себя так долго ждать. Ваше Величество, принцесс здесь нет. Как? Разве их нет в саду? Их нет ни в саду, ни во дворце. Ну, что вы говорите, Флюгерио? Их увезли! Их увезли! Ой. Их увезли! Обеих принцесс увезли! Ой. Кто? Кто увез? Не знаю. Морские разбойники, пираты, они только что отплыли, их еще можно догнать. Ваше Величество, я сейчас велю послать в погоню самый быстрый из наших кораблей. И объявите по всему королевству, что тот, кто спасет моих дочерей, станет мужем одной из них и получит корону февраля-августа еще до моей смерти. Ваша милость, позвольте мне отправить на этом корабле. Я жив не буду, а разыщу ваших дочек. Ты? Ой, Боже мой, кто это, Флюгер? Да, что же, Ваше Величество, этот садовник, добрый малый, может пригодиться. Но сначала надо узнать, кто из принцев согласен пуститься в это опасное путешествие ради своей будущей супруги и короны. Что касается меня, ну я считаю своим долгом остаться здесь, ах, пока не вернутся принцессы и утешать королеву. А я тоже. Принц Болталон, можно вас на минутку? Да-да. Позволю себе напомнить вам, так, что вы потеряете корону. Что? Где моя шпага? Еду. Сейчас, немедленно. Куда это вы собрались, ваше высочество? К пиратам. Спасать мою невесту. Ах так, в таком случае еду и я. Поторопитесь, поторопитесь, принцы. Подумать только, мои девочки могут утонуть, могут простудиться, могут научиться у пиратов самым дурным манерам. Мы не вернемся без ваших прекрасных дочерей. Мы вернемся только с ними. Были бы только живы, а уж выручить выручим. Замок пиратов на пустынном острове. Тут в башне живет Мухамель, капитан пиратов. В глубине башни две низенькие окованные железом дверцы с тяжелыми замками. Входит Мухамель. Перед ним в глубоком поклоне склоняется Кахинур. Твое приказание исполнено, господин мой. Волшебные кольца Альманзора в наших руках. Ты хороший слуга, Кахинур. Давай кольца сюда. Это волшебные перстни. Цена им невелика, ибо они из простого олова. Но их нельзя ни купить, ни украсть, ни силой отнять. Только в подарок можно получить по любви, по дружбе. Такой уж зарок наложил на них Альманзор. Вот я и привез тебе принцесс с их оловянными кольцами. А уж подарок получить – это твое дело. Я не такой молодой, не такой красивый, как ты. Ну что ж, веди девушек сюда. Слушаю, господин мой. Клянусь луной и звездами, это прекраснейшая девушка на свете. Не бойся нас, мы тебя не обидим. меня уже обидели. А я хочу домой. И Август тоже. Ты будешь скоро дома, госпожа моя. Не плачь. Готовь лодку, Кохинур. А я угощу пока прекрасную госпожу. Ай, султанский рахат-лукум. Сладок, как утренний сон. Ну, и ешьте его сами, пожалуйста, раз он такой сладкий. А мне здесь у вас не нравится. Ножи зачем-то на стенку повесили. Домой хочу. Корабль уже на волнах качается, тебя ждет. Одно только слово мне скажи. Я даже два скажу. Да, мой. Нет, красавица, другое мне скажи. Есть у тебя волшебное колечко? Нет. Как так нет? Гладенькое такое, оловянное. Оловянное есть. Вот. Дай мне его, пожалуйста. Жалеешь? А почему жалеешь? Мне матушка сказала, что в нем мое счастье. Неправду тебе сказали. Но зачем тебе, красавице, такое некрасивое оловянное кольцо? А вам оно зачем, если оно такое некрасивое оловянное? Не отдам! Кохинур! Я здесь, господин мой. Эту уведи, ту приведи. Алели уводит. В другую дверь врывается Августа. Отпусти меня! Отпусти меня! Как вы смели привести нас сюда? Вы знаете, что я принцесса Павлини и Фазани? Да, госпожа. Госпожа! А ваше высочество? Пусть будет по-твоему высочество, величество, нам все равно. Сейчас же отпустите нас домой. А не то королева пришлет за нами все свои корабли с пушками. Ой, какая сердитая. Ну так я тебя, твое высочество, раньше в мешок посажу и в море опущу на самое дно. Тихая станешь. Эй, Кохинур, сюда. Не надо. Постойте, погодите, скажите сначала, что вы хотите от нас. Колечко мне подари. Добром подари. По любви, по дружбе. Возьмите хоть все, только отпустите нас поскорей. Нет, таких колечек не берем, у нас получше есть. Дай то. Какое? Сама знаешь, оловянное. Оловянное? Так оно не у меня. Оно у сестры, у Алили. Знаем, что у сестры, а другое где? А разве было еще такое кольцо? А, вспомнила, я видела его. Видела оловянное кольцо на пальце у принца Балталона, на мизинце. А точно. Не врешь, нет? Нет, клянусь. Ну ладно, пусть будет так. А ты слушай, девушка, хочешь домой живая вернуться? Хочу. Ну так вот, уговори сестру кольцо отдать. Кохинур, отведи госпожу к сестре. Пускай теперь вместе посидят, поговорят. Слушаю, господин мой. Ты беззубый пес, Кохинур. Ты ленивый осел. Чем я прогневал тебя, господин мой? Два кольца надо, а ты одно привез. Да и того нет. Близко не возьмешь, а возьмешь другого кольца, нет? Господин мой, корабль пришел с того берега. Два принца прибыли. Пираты приводят в замок принца Альдебарана и вносят привезенные им большие сундуки с богатым выкупом. Счастлив приветствовать славного повелителя этого прекрасного острова. Счастлив, говоришь? Безмерно. Ну и я сегодня счастливый. Только хотел за вами корабль посылать, а вы уж тут. Да. Имя твое какое? Принц Альдебаран. Пусть тебя рыбы съедят, принц Альдебаран. Ой. Ну, что мне с тобой делать, скажи, пожалуйста, на стене повесить или в воде утопить? Ой, отпустите меня! Отпустите меня! Ой! А вот и другой! Заманили, господин! Теперь хоть голыми руками бери! Разойдись, трусы, на колени, а не то заколю! Постой, господин! Опусти саблю! У меня побольше твоей поострей! Пальцем шевелю, но без головы будешь. Не надо, не надо. шевелить пальцем. Зачем сюда прибежал? Я вам все скажу. Я пришел за принцессами. Но если вы не хотите их отдать, пожалуйста, пусть остаются у вас. А я могу и без них уйти. Прощайте. А куда ты торопишься? Погости. Нет, нет, спасибо. Я лучше домой, в Шотландию. Не трогайте меня! Я принц Болталон! Болталон, говоришь? Да, принц Болталон. Подари колечко, по любви, по дружбе прошу. Подаришь, как дорогой гость сидеть будешь. Не подаришь, как мертвый камень лежать будешь. Не понимай, о чем вы думаете, Болталон? Отдайте мы это несчастное кольцо и едем домой. Да нет его у меня, нет, понимаете? Потерял. Дурной осел. Лучше глаз потерять, чем такое кольцо потерять. Ну, слушай ты, одноухой осел, последнюю ночь тебе дарю. Посиди за этой дверью, подумай, жить хочешь или умирать хочешь? Запри их, как я думаю. Слушаю, господин мой. Мухаммиэль знаком отпускает всех, кроме Кохинура. Поставь у дверей стражу, Кохинур. Эй, стража! Не впускать, не выпускать, кто тайного слова не знает. Какое сегодня тайное слово, господин? Кольцо Альманзора. Ответ какой? Меч Мухаммиэля. Слушаю, господин мой. Слыхали? Да, господин. Вот тебе ключ от этой двери, Ахмед. Так, так, так, так. Вот тебе ключ от другой двери, Рахмед. Так, так, так. Не спать, не дремать и с места не сходить. Так, так, так, так. В полночь смену пришлю. Я ухожу. Ахмед, пить хочешь? Хочу. Из одного сундука высовывается чья-то рука и, вытянувшись, насколько это возможно, ставит на пол незаметно для пиратов большой медный кувшин с вином. Ой, Ахмед, что? Что это? Кувшин. Кувшин? А в кувшине что? Поглядим, узнаем. Ну? Вино. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, вино, с малых лет пью, а такого не пил. Глотку холодит, сердце греет. Ой, постой, постой, постой, постой, постой, Ахмед. Я тебя знаю, все до капли, выденешь другому, ничего не оставишь. Дай мне, дай. Не пей много, пьяный будешь. Лучше я выпью. Ну? Ой. Ой, Ахмед, а теперь я. А кто ты такой? Кто я? А я сам не знаю. А ты? Я знал. Ну? Да забыл. Может, Ахмед? Нет. А может, Рахмед? Нет. А может, Мустафа? Мустафа, Ахмед, Рахмей. Ахмед, Рахмед, ты напился, а я нет. Ой, спать. Хочу. Оба засыпают. Из сундука вылезает Зензивер, осторожно подходит к часовым и берет у них ключи. Ничего, ничего, Ахмед, Рахмед. Спите спокойно. В какой же комнате принцессы? В этой, что ли? Принцесса Алели. Пощадите, пощадите. Лучше султану Синего берега продать, чем голову рубить. Подожди, Болталон. Разве вы не видите, что это вовсе не пират? А кто это? Как ты попал сюда, садовник? Вы сами принесли меня сюда. Я сидел вот в этом сундуке. Правду сказать, я по ошибке открыл вашу дверь. Ну да раз уж она открыта, спасайтесь и скорее на корабль. Пусть приготовятся, через несколько минут мы отчалим. Нам не выбраться отсюда. Высоко. Пустое. У меня с собой лестница. Спускайтесь вниз и ждите внизу принцесс. Им труднее спуститься, чем вам. Придержите внизу лестницу, чтобы не качалось. Мы пропадем из-за этих девчонок. Спускаюсь. Страшно. Принцесса Алели. Принцесса Августа. Вы тут? Ой, кто это? Что вам от нас нужно? Я ваш садовник, я пришел за вами. Ты пришел за нами? Да. Пойдем, пойдем. Полезайте-ка, принцы ждут вас внизу. Что ж, по-твоему, мне, ну, прыгать с такой высоты? Прыгай сам, если тебе жить надоело. Зачем прыгать? Спускайтесь по лестнице. Что за шутки? Здесь нет никакой лестницы. В самом деле нет. Сорвали мошенники, ай да принцы. Ой, что же нам делать, Зинзивер? Я что-нибудь придумаю. Подождите минутку. Зинзивер наклоняется к пиратам и тормошит их. Спят, как убитые. Славно я их угостил. Хоть догола раздень не услышит. А что, если в самом деле раздеть? А? Так и сделаем. Зинзивер уносит спящих пиратов. Не проходит и двух минут, как он возвращается с их одеждой в руках. Вот что, сударыни, переоденьтесь-ка поскорее вот в эти куртки и шаровары. Хорошо. Что? В эти грязные, отвратительные тряпки? Не буду! Ничего не поделаешь, так надо. Посмотри-ка, Зинзивер, похоже я на пирата. На самого прекрасного и доброго пирата во всем мире. Теперь слушайте меня. Я спрячусь вот в этой комнате, а вы идите по лестнице, спускайтесь вниз на берег. Там у скал стоит наш корабль, вы увидите. А ты? Я без тебя никуда не уеду. Не бойтесь, я не пропаду. Счастливого пути. Снова королевский сад. Вечереет. Что за шум? Что случилось? Пиратов поймали. Двоих задержали, а остальные отступили в беспорядок. Молодцы! Держите их покрепче. Попались разбойники. Боже мой. Принцесса Августа и принцесса Алели. Какое счастье! Прикажите их как следует наказать флюгерю. Ваше высочество, не разглядели! Не разглядели, молчать, после разберемся! Поздравляю вас, принцесса Августа, с благополучным возвращением. Поздравляю вас, принцесса Алели. Что такое? Вы плачете? Она всю дорогу ревела. Понравилось ей, видно, у пиратов. Как тебе не стыдно, Августа? Ты же знаешь, почему я плакала. Но, простите, ваше высочество, вы одни. А кто же освободил вас из плена? Я. Я. Я очень рада видеть вас. Как будто бы ничего дурного не было. Все по-старому. Дорогие друзья мои, от всего сердца благодарю вас за то, что вы вернули мне моих милых дочерей. Вы достойны самой высокой награды. Флюгерио, да. Прочтите принцам мой завтрашний указ. Слушаюсь, ваше величество. Мы Божьей милостью вдовствующие, ну и так далее, и так далее. Так. Вот, повелеваем разделить наше возлюбленное королевство на две части: Фазанию и Павлинию. Ну, зачем же делить? Этого еще не доставало. Ваше решение, королева, достойно вашего ума и сердца. Но вы обещали все государство и корону тому, кто освободит ваших дочерей из плена. И что вы скажете, если я докажу вам, что принцессу Августу и принцессу Апрели избавил из плена один человек? Кто же это? Ваш покорный слуга. Что? И, пользуясь вашей благосклонностью, осмелюсь просить руки вашей августейшей дочери, принцессы Апрели. Ах, мошенник! А Лели, дочь моя, ну что же вы молчите? Ну разве вы не слышите, что принц, который освободил вас из плена, просит вашей руки? Это кто же? Принц Альдебаран? Да-да-да. А он вовсе нас не освободил. Он нас у пиратов оставил. Помнитесь о Лели. Ну как это оставил у пиратов, когда вы здесь? Да, мы-то здесь, но он же там. Ах, ну кто он? Я ничего не понимаю. Я не умею вам объяснить, но только это не он, не он. Я тоже говорю, что не он. Я говорю, что не он. Не он? А кто же? Я, принц Болталон. Да, теперь вы знаете, кто избавитель ваших дочерей, ваше величество. Прошу вас руки принцессы Апрелии. Матушка! Матушка, я сказала, что своим избавлением мы обязаны совсем другому человеку. Но этот другой вовсе не принц Болталон. А кто же? Вы хотите знать, ваше величество? Так знайте, садовник, ваш рыжий садовник, вот то. Да-да-да, наш милый рыжий садовник Зиндивер. А Лели, сегодня ваше обручение с одним из принцев. Вы отдадите ему свое обручальное кольцо. Мамочка! Довольно капризов. Надо отсюда убежать. Убежать далеко-далеко. Один только Зиндивер понимал, что я говорю. А теперь его нет. И я никогда не узнаю, что с ним стало. Зиндивер! Зиндивер! Это мне снится. Вы звали меня? Алели? Зиндивер. Милый мой, хороший мой, мой храбрый, мой красивый Зиндивер. Ну уж и красивый. Это вы самая милая, самая драгоценная, самое прекрасное нет, существо на свете. Нет, нет, ты лучше. Вот у меня есть колечко. Мне матушка сказала, что в нем мое счастье. Хочешь, я подарю его тебе? Спасибо, Алели. Вот у меня точно такое же колечко. Позвольте мне его подарить вам. Значит, поменяемся? Что это? Светлей как будто стало. А это луна поднялась? Нет. Не то, нет. Все стало каким-то другим, новым. Подойди ко мне, Зиндивер. И ты совсем другой. Хуже или лучше? Красивее. Только голос и глаза прежние. В сад выходит королева и Флюгерио. Алели, вы все еще тут. Ну, покажитесь-ка. Ну, хорошо, по крайней мере, что вы больше не плачете. Нет, матушка, мне сейчас очень весело. Поздравьте меня! Я только что обручилась и отдала свое оловянное кольцо садовнику Зиндиверу. Вот он, матушка, мой храбрый, мой верный Зиндивер. А, вот и оловянное кольцо у него на пальце. Ой, боже мой, Флюгерио. А? Ну что же нам делать? В гостиной уже собрались гости на обручение. Как мы им скажем, чтобы принцы уехали, а наша Лели выходит замуж за садовника? А вы им ничего не говорите, королева. Я сейчас ухожу отсюда. Навсегда ухожу. Я вижу, что это превосходный юноша. Дайте ему денег на дорогу, Флюгерио. Только бы он скорее уходил отсюда. Да-да, вот, парень, бери, тут 100 золотых. Бери, бери, пригодятся. Нет, ваша милость, не надо. Я-то с моим ремеслом нигде не пропаду. А вот вы что умеете делать? Только служить да прислуживаться. А за это не всегда деньги платят. Прощайте! Прощай, голубчик, прощай. А вы куда, Алели? А я ухожу вместе с Зинзивером. Ты возьмешь меня с собой, Зинзивер? Я так и думала, Лели, что ты пойдешь со мной. Но я не смел этому верить. Дай руку, милая. Вот. Идем. Ты не представляешь себе, какой прекрасный мир открывается за стенами этого дворца. Идем, Зинзивер. А, постойте, Алели, ну нельзя же так, ну куда же вы пойдете? Ах, Алели, зачем только вы поумнели? Чтобы отличать поддельное от настоящего, матушка, и черное называть черным, а белое белым. Прощайте!